1. Сбившийся с пути странник, обычный человек, отмеченный прикосновением звезд, как сказали бы великие мастера и патриархи могущественных сект. Он падает в бездну собственного запутанного и причудливого бытия. 2. Же наслаждается чарующим безумием, добровольно плывя по его волнам. Рен, известный также как Тигр, Зина и под другими безликими именами, ступает по собственному пути, когда-то верному, но искаженному вмешательством самого могущественного существа этого континента. Он спускается всего на один подземный ярус, но таящаяся там сила радостно приветствует адепта и безжалостно вскрывает все, что было насильно изменено. На удивление выходец из лесных холмов не сдается, не падает, просто останавливается, застыв изваянием. Мимо проходит отряд охраны из младших сектантов, но не трогает чужака, лишь ухмылки возникают на их лицах. Они знают, что даже если демон не уничтожит его разум, то исказит, и этот человек станет очередной послушной марионеткой. 2. Же человек спускается гораздо глубже, в самое сердце безымянного храма, некогда воздвигнутого одним из верных демонам кланов, тем самым, что породили легенды. Секте Солнечного Ворона стоило огромных усилий сокрыть это, подчинив своей воле тех, кому принадлежали земли древнего святилища. Патриарх неприметной с виду секты вырос без родителей, пока в возрасте 7 лет его не нашел в лесу близ одной из деревень прежний патриарх Чжимин, ясное стремление. Его жизнь, вдвое превысившая срок, отпущенный большинству практиков, подходила к концу, когда в змеиной яме он обнаружил мальчишку, источающего невероятно мощную ки. В поисках пропитания тот забрался в гнездо духовных змей, перебил их голыми руками и ел сырыми. На закате дней глава секты ясно видел свой путь, найти преемника, способного исполнить предназначение секты, открыть демонам прямую дорогу в этот мир. Так будущий патриарх получил свое первое простое имя в честь обстоятельств, при которых был найден. Сиалун, змей, иначе юный дракон. Старый патриарх дожил до того дня, когда новичок сравнялся с ним в силе и стал очевидным претендентом на место главы секты. По традиции, смена власти никогда не проходила мирно. Претендент должен был бросить вызов, что Сиалун и сделал. Ясное стремление бился яростно, из последних сил, но все же пал от руки молодого и холодного, словно лед, змея. Отец, Сиалун приподнял голову умирающего от его же руки прежнего патриарха, я возрожу цикл и исполню предназначение нашей секты. С огромной дырой в груди от мощнейшего удара демонической техники Чжимин еще мог говорить и последнее, что он сказал, звучало так: «Теперь ты не просто змей, отныне ты Инлун, владыка драконов, несущий дождь. Так пусть же прольется на эту землю дождь необычный, Адима». Голос мертвеца оборвался, и жизнь навсегда покинула его тело. Инлун, уже сам ставший подобием погибшего приемного отца, но проживший на полвека дольше, прокручивает эти воспоминания сейчас, находясь в самой глубине, в недрах земли, почти в преисподней. Для него это истинная вершина. В гигантском пространстве, раскинувшемся на сотни километров, собрана большая часть секты. Ровными кругами они окружают его и демона, возвышающегося в центре пылающего черного пламени, в котором едва различим циклопический силуэт. Дальние круги солнечных воронов состоят из младших послушников. Чем ближе они к патриарху, тем выше их место в иерархии, тем сильнее влияние демона-манипулятора на них. Перед послушниками на коленях стоят обычные люди, окончательно сломленные пугающей мощью. Кривые кинжалы касаются их шеи. Время от времени всплеск грязной ки, переполненной злобой и всепожирающей жестокостью, прокатывается, достигая краев ужасающей формации. Волна катится в одну сторону, но не исчезает и возвращается обратно. Сектанты послушно вскрывают глотки своим жертвам. Жизненная энергия покидает тела обычных людей, а на обратном пути опустошает и последователей пути Солнечного Ворона, выжимает их досуха, лишь самые стойкие выдерживают. Так могущественный демон проводит собственный отбор. Он дарует умирающим наслаждение, муки или тьму. Для демона это лишь способ развлечься. Его сознание настолько массивно и объемно, что с лихвой хватает, чтобы подчинять себе тысячи людей, а самыми сильными и непокорными умело манипулировать. Ритмично, словно приливы и отливы, демон стремится возродить цикл, вновь открыть дорогу своим собратьям и погрузить этот мир в беспросветный мрак, явить истинное лицо небес, не знающих солнца. Патриарх сидит подле массивного существа, что когда-то представился, как Менталос, исчадие, искусный манипулятор не только сознанием, но и пространством. Он показал однажды главе секты свой дом, и человек не мог не восхититься открывшейся его разуму картине. Подземное царство – это место, где хаос и порядок сплетаются в причудливом танце, порождая невообразимые формы и искажая саму суть бытия. Там течет энергия первозданной тьмы, древняя и неукротимая, питающая бесчисленные орды. Циклопические города из костей и плоти вздымаются к сводам адских пещер, а реки из расплавленной лавы и крови змеятся меж искореженных скал. В тех землях безраздельно властвуют архидемоны, властители безжалостных легионов, чье могущество не знает равных. Само время течет иначе в подземном царстве, и века сменяются в мгновение ока по меркам смертных. Общение между двумя существами происходит безмолвно. «Спасибо», — склоняет каждый раз голову Инлун, когда падает очередное кольцо членов его секты. «Спасибо», — отвечает демон, даруя патриарху новую порцию воспоминаний. Он сопровождает его по волнам памяти, как его собственной, так и свершений, к которым приложил силу. На благо секты Солнечного Ворона, на благо демонического пути, на благо цикла, который вот-вот, наконец, сомкнется вновь. Вся эта сила будет твоей. В этот раз Менталас демонстрирует недавние события последних десятилетий. Он напоминает, как они рука об руку склоняли членов знатных кланов на единственный верный путь, суля не бесконечное противостояние, которым живет глупец Эльдвиан, а смирение, принятие и поклонение. Лишь так можно достичь истины, лишь так можно познать настоящую силу. Пусть многие глупые заговорщики противятся, но они уже сами не понимают, по чьей невидимой указке действуют. Умело, словно марионетки в руках искусного кукловода. Инлун предпочитает считать, что таким кукловодом является он сам. Именно поэтому скрывается в тенях, пряча от остальных участников мятежа собственную роль и свершение. Для многих из них он всего лишь лидер второсортной секты с дурной репутацией, а люди вроде Зейна или Саярна – настоящие предводители бунта. Впрочем, когда Эльдвиан падет, вчерашние помощники станут ненужны, и от них можно будет легко избавиться. Если же что-то пойдет не так, именно они примут основной удар на себя. Так думает Инлун, чем весьма веселит своего покровителя. Менталас знает, что подлинный кукловод, он сам, самый искусный и умелый. Демон тысячерукой мыслей, исказитель пространства, почти достигший истинной формы архидемона. Ты станешь, наконец, бессмертным, голос монстра сладостно оплетает разум человека. Твое тело вновь будет молодым и полным жизненной силы. Так и будет, закатив глаза в экстазе, бормочет Инлун. Бессмертие. Я почти могу дотронуться до него рукой. И сила, что не уступает моей, подпитывает его жадность Менталас. Вы все узнаете, насколько сильны истинные демоны. Уже скоро вы увидите нашу мощь во всей красе. Я лично сделаю это. Подавив сладострастную дрожь, выдыхает патриарх. Сначала срублю голову, а затем скормлю его тело лично тебе. Он впитал слишком много жизненной силы, и это станет достойным подношением. Лучшим, повторяет шепотом демон. И я наконец верну украденную им тайну. Волны продолжают разливаться и возвращаться назад, но внезапно замедляют свой бег. Менталас устремляет часть своего сознания вверх, минуя другие ярусы, где проходят похожие ритуалы, напитывая остальных демонов из его свиты. Никто, даже Инлун, погруженный в сладостные видения своей жизни и грезы о силе, не замечает этого. Разве такое возможно? Немыслимо. Демон в бешенстве от того, что одна человеческая душонка смеет бороться с его волей. Ходячие насекомые даже не достигло верхних этапов развития, доступных человеку, но все равно оказывает сопротивление. Прерывает наслаждение тем хаосом, что посеян в нем кем-то гораздо более искусным. Это любопытно. Глава 22. Под ногами разверзается бездна, и я падаю в нее снова и снова. По бокам проносятся две жизни, обе, мои, такие похожие, но в то же время разные. Словно я вижу возможные варианты своего пути, и трудно понять, какой из них настоящий. Это безумие, несущееся на огромной скорости, иногда замедляется, будто смакуя отдельные моменты. Прекрасная работа. Едва уловимый шепот звучит совсем близко. Голос невидимого наблюдателя, пристально следящего за происходящим вместе со мной. Этот голос только кажется моим собственным, но это не так, хотя я уже ни в чем не уверен. Тот день, роковой день, предстает во всей своей красе. Но почему роковой? Что такого ужасного там случилось? Перед глазами мерцает застывший образ леса, окружающего наш деревянный дом в глуши, неподалеку от чистокола лесных холмов. Вечереет, к дому приближаются всадники, а я застываю на распутье. Картинка дрожит, раздваивается, будто повторяясь, но, выбирая свой путь, снова. Как будто я действительно размышлял так в тот момент, но что-то не сходится. Я наблюдаю сразу за двумя вариантами событий, пытаясь понять, какой из них истинный. Деревенская стража сопровождает старосту, принесшего хорошие вести. Столица. Меня ждет сердце империи. Я уеду покорять далекую академию, добьюсь славы, обязательно вступлю в гвардию и вытащу всю семью из вековой бедности. Или дорога в столицу предначертана не мне, а кому-то другому, близкому и очень дорогому мне, но кому? Сознание наполняет тоска бессилия. Напрягшись, я вижу немного другой разговор. В нашем доме, кроме взрослых, нас, детей, двое. Я и девочка. Молодая, красивая, стройная и подтянутая, но все еще ребенок. Она смотрит на этого старого лиса, главу деревни, с таким трепетом, а я, наоборот, с сожалением то на нее, то на него. Родители переглядываются, хмурясь, но молчат. Отец и без того не разговорчив, а сейчас, тем более. Кто она такая? Кто? Я чувствую в происходящем какую-то насмешку, издевку. Это треклятая ложь. Все было не так, картина снова меняется, и я остаюсь один, восторженно внимающий вестям старосты. Да и родители улыбаются, с гордостью положив руки мне на плечи. Именно так все и было. Вот она, правда, рывок, новая обстановка, иное место. В руках у меня злосчастное письмо. Почему на сердце смертельный холод? Почему я стараюсь не смотреть на чертово послание? Бреду домой, неся на сердце тяжкий груз, и пытаюсь подобрать нужные слова для матушки и угрюмого отца дровосека. В изящных строках таится весть, перевернувшая мой привычный мир с ног на голову. Весть, которая привела меня туда, где я нахожусь. Картинка смазывается на миг, и в голове звучит голос императора. Как всегда уверенный, спокойный, полной безграничной мудрости. Рен, не забывая о своем предназначении, империя превыше всего. Мы защищаем ее от угроз внешних и внутренних. Только это имеет значение, и ничего больше. Письмо. Что же в нем такого особенного? Почему именно оно стало моей отправной точкой? Поток событий ускоряется, словно вода, прорвавшая плотину, обрушивается и разливается, затапливая мое сознание от края до края. Я вижу картины сражений. Сначала мелкие стычки со змеем Баши по дороге в империю, адептами-бандитами, чокнутыми сектантами солнечного ворона, и под конец почти фатальную схватку с тенью. Странно, глупо, нелогично. Я никогда не сражался с доблестными слугами государя, с тайными защитниками нашей отчизны. Да и зачем бы? Разве это обещал мне староста? Разве это сулил? Не помню. Почему так тяжело фокусироваться? Что именно он обещал? Деньги, чтобы обеспечить родителей? Да, карьеру где-то в академии. Тогда почему я помню себя лишь в качестве разносчика? Зачем все это было? Я смотрю на путь, настойчиво мелькающий перед глазами, словно пытающийся скрыть от меня правду. Образы сливаются в какофонию звуков, речей и разговоров. Калейдоскоп странных и непонятных картин накладывается друг на друга, сплетаясь в хаос, и сквозь него прорываются демоны, злобные, но не такие уж чужие. Вновь стоящие перед глазами картины тускнеют, и я возвращаюсь к своей гибели в недрах библиотеки Академии, к Феррону. Учитель, почему я утратил с тобой связь? Кажется, так было надо, но перед глазами возникает безмятежное лицо Альдавиана, повторяющего одно и то же. Рен, ты нужен мне. Без нас империя падет. Ее верных защитников осталось совсем мало. В этот момент его слова кажутся пустыми, не заслуживающими доверия. И, как бы крамольно это ни звучало, ложью. Не демон ли шепчет в моей голове, пытаясь отвернуть от светлого лика государя? Быть может, это его работа? Пытается сбить меня с намеченного пути. Пытается заставить меня отступить. Братец, женский голос, звонкий и нежный, ты такой дуреха, а ведь старший. Даже в воспоминаниях я не могу произнести это имя. Звуки встают колом у меня в глотке. Боль разрывает изнутри. Чем больше прикладываю усилий, тем больше нарастает сопротивление. Ощущение собственного бессилия подтачивает изнутри, как караэт еще крепкий дуб. Кто ты такая? У меня никогда не было сестры. Убирайся, демон, исчадие, трупоед. Отчаянно кричу я, но даже для меня эти слова звучат фальшиво. Я не верю себе, и верю ей, верю всем сердцем. Детский голос, мой собственный, звучит где-то вдали, фоном. едва различимо. Вот улочка, на которой частенько останавливался старец, когда захаживал в нашу деревню тот самый странник, что рассказывал детворе легенды, полные простой и понятной мудрости. В них добро всегда побеждало зло, а герои воссоединялись с любимыми. Порой уже на том свете, но всегда в сиянии вечной славы. Вижу себя в облике ребенка, что-то втолковывающего черноволосой девчушке с лазурными глазами. Она глядит на меня с таким теплом, что в это сложно поверить. Дуреха, взъерошиваю ее волосы. Ты же слышала, путь опасен, а конец будет как у щепки, вспыхнешь и сгоришь. Ну что же ты такой занудный, братец, бурчит она. Вот дедушка рассказывает все про героев, да про героев, а про героинь истории мало, говорит девчушка, и ее не по годам умные глаза блестят, как сапфиры. И покуда новые героини не появятся, ни о ком будет рассказывать. И вообще, не стращай меня, сгорю-сгорю, может и сгорю, но буду жить в легендах, даже не думай, шутливо грожу ей пальцем. Пойдем лучше за Сдобой, имя, требую я у самого себя, а кто-то насмешливо вторит мне, эхом повторяя бесплотный крик. Имя, я пытаюсь его вспомнить, Ли, так звали друга моего детства, но точно так же незамысловато зовут и половину империи. Злость костром вспыхивает в груди, злость на себя, на обманщика-трупоеда, на государя, что взвалив на мои плечи эту невыполнимую миссию. Альдавиан, точно читающий мои мысли, возникает вновь. Правитель, владыка, само небо, незыблемо хранящее всю империю, мудрый государь, и жесткости, творящиеся по всей державе с его дозволения, сражения, крики, вспышки духовной энергии. Перед глазами проносятся сотни и сотни врагов, битвы один на один и сходящиеся вместе армии, убийство чиновника после возвращения в столицу. Мне это кажется преступлением, но в то же время и благом. Все мои похождения окрашиваются в странные тона. К ним примешивается настойчивое убеждение, что все это добро творилось по воле императора. Мои действия направляла лишь его твердая рука. Да, да, вот она истина, мальчишка. Или нет, язвительно хмыкает невидимый наблюдатель. Нет, что-то здесь не так, это. Я силюсь признать очевидное и с грохотом падаю на самое дно. Надо мной стенами вздымаются переплетенные образы. Кровавая сакура и знакомство с Тикору. Названный брат, отважный воин. Во благо империи, настойчиво твердит бесплотный голос императора, великолепно. Путешествие в легендарную долину водных драконов за силой и мудростью, за опытом, которого мне так не хватало. Разве это было по воле императора, а разве нет? Нет, я сам желал этого, а он лишь направил меня. Но почему тогда мне на ум приходит учитель? Не понимаю, ничего не понимаю. Да и зачем мне сила, зачем я столь отчаянно гнался за ней? Красавица Наки, та, что зажгла мое сердце. Я помню день нашего прощания. Я целовал ее нежное запястье и мечтал остаться в той долине навсегда, но не мог. Почему? Из-за листовок, из-за моего портрета, что сверкал в самых дальних рубежах империи. Но почему? Ведь я уже тогда служил владыке. Перед глазами встает тот знаменательный разговор, когда сам владыка Альдавиан наставлял меня. Его голос глубок, как водопад долины водного дракона. Мы – это единственное, что стоит между невинными жизнями и ордой демонов. Мы – тот клинок, что однажды перебьет им хребет. Наша задача – сокрушать врага, всегда и везде. Я несусь все дальше и дальше, к вершине, в горы, где затаилась скрытая от глаз секта восходящего солнца, где я впервые познал истинную мощь демона-лорда, узнал о мерзких тайнах и намерениях некоторых практиков, жаждущих обладать этой силой. Император что-то говорит, но его слова звучат неубедительно. Их заглушает нарастающий гул. Картины моих воспоминаний начинают трескаться, словно древние витражи, как во время битвы с ужасным Вастеем. Я отчаянно цепляюсь сознанием за разные моменты, ища несоответствия. Крепнет сила обещания, но не того, что я давал императору, а того, что дал ей. Именно из-за нее и ради нее я прошел этот путь. Прошел далеко, но не до конца, из-за обещания, данного той самой девчушке, покинувшей наш дом. Но что я обещал, что и почему, и кто она такая? Братец, снова слышу ее голос, будто сквозь толщу воды. Вижу эту кроткую улыбку, наполненную внутренним теплом, и прохладную тряпку, стирающую испарину с моего лба во время лихорадки. Не говори чепухи, как я могу оставить тебя одного? Мы же семья, мне хочется выть, как попавший в капкан зверь. Моя рана гораздо глубже бренного тела. Кто-то повредил саму мою душу. Я не чувствую своего тела, только обиду и злость, прежде всего на самого себя. Новый рывок, в гвардию императора. Я наконец приблизился к нему, стал верным подданным, но не во славу империи. А нет, как же это захватывает. Да, я хочу его, хочу, он будет моим. Скорее, насекомое, покажи мне все до последней крошки. Встреча с Тикору проносится перед глазами. Я так рад видеть его под одним стягом, рядом с Кариссой, моим генералом. Мы стоим плечом к плечу, разгадывая замыслы демонов. Сквозь эти картины, словно призраки, ко мне пробиваются пугающие образы. Они пронизывают видение, тянутся ко мне эфемерными пальцами. Ломают, сдавливают, жадно комкают, пожирают, как трупоеды, когда мы с Тикору угодили в их ловушку. Да, а потом явился он, сияющий золотом и доблестью император. Лично пришел в то пограничное пространство, чтобы спасти всех нас. Правда, встречал я его с противоречивыми чувствами. Не так, как преданный слуга государя, а как, кто, одни вопросы, и ни одного ответа. Однако все сводится к одному короткому имени, той чернявой девчушке. Назови, назови, к тому разговору. Уже после битв и побед на поле брани, после гибели капитана Ирина и нескольких жалких покушений, что я сумел раскрыть. И еще один человек стал пищей для него, здоровяк Торвальд, добродушный и смурной северянин, что так и не смог отомстить за павшего брата. Я не оставил его, но засомневался. Только в ком, демоны уже спускаются ко мне в самые глубины, кружат рядом, призрачные и жадные, готовые вцепиться в мое сознание, в душу. Я вижу себя во временной резиденции императора, где состоялся памятный разговор. Там произошло нечто важное, переломный миг, неверный ответ, и я, и ты превратился в меня, из бездонной тьмы поднимается мой собственный облик, будто вышедшее из зеркала отражение, иное, хищное, злое. Оно кривляется, окруженное сонмом серых конечностей, так похожих на мою собственную технику. Кем ты стал? Требует ответа мой двойник, бесчестный соглядатый, бессердечный убийца, ищейка на службе мясника. О, сестренка бы гордилась тобой, да, Рен, выходит, твои принципы, твои догматы не стоят выеденного яйца, отобрать у тебя память, и ты будешь усердно бежать на чужом поводке. Если я захочу послушать трупоеда, то скорее вырву ему кишки, чтобы насладиться его визгом, рявкаю, чувствуя, как вена пульсирует на виске. Гнев подступает к горлу, грозя выплеснуться наружу. Чужие слова, едкие, ядовитые, ранят меня, пробивая насквозь. Стыд, горький стыд. Почему? Я же служу владыке Альдавиану. Да-да, скажи, кому ты служишь? Я пытаюсь ответить, но звук не выходит. Повторяй, улыбается иной Рен, свирепый, полный гнилой злобы. Рядом возникает еще одна копия и приказывает нетерпящим возражений тоном. Не верь, ты служишь импера. Удар сердца, и я вижу свою сильнейшую технику со стороны. Длань Асуры, наполненная тьмой, сносит новенького Рена. Его тело разлетается яркими красками. Сверху падают осколки моих воспоминаний, а демоны становятся все реальнее и тянутся к темному Рену. У меня язык не поворачивается назвать его собой. Ты служишь мне, скажи, давай же, ты служишь ментала, голос обрывается. Все вокруг замирает, унося меня к самому истоку. Туда, в детство, когда я, маленький мальчишка, упрашиваю мать отпустить меня погулять с ней. Ей всего 2 года, но мы выходим на улицу, и она уже так уверенно шагает. С искренним любопытством смотрит по сторонам. Ты знаешь, как тебя зовут? Я ласково смотрю на 2 смешные косички, собранные на затылке. Она кивает, поправляя выбившуюся смоляную прядь. Скажи, прошу ее я, перекрывая все уверения в верности, все 1000 обетов и клятв, вшитых мне в голову, и настойчивое демоническое наваждение. Осколок этого витража моей жизни до сих пор кружится передо мной. Она упрямится, хотя говорит хорошо не по годам. Такая же упертая, вылитая я. Скажи братику, еще раз прошу я, указывая на себя. Меня зовут Рен, а тебя, Лин. Улыбка расцветает на крошечном лице. Я вспоминаю, вспоминаю все. Мы, семья. Цепь прочна лишь настолько, насколько крепкие ее звенья. Наши не под силу разорвать никому. Лавина образов и эмоций обрушивается на меня, прорывая плотину лжи и забвения. Туман рассеивается, и я вижу истину, сияющую подобно солнцу. Лин, сестренка, как я мог забыть? Ее звонкий смех, озорной блеск в глазах, тепло ее маленькой ладошки в моей руке, наши детские клятвы и обещания, навеки связавшие наши судьбы. Каждое мгновение, каждый миг, проведенный вместе, возвращается ко мне, наполняя сердце щемящей нежностью и жгучей болью утраты. Словно разноцветные осколки, воспоминания складываются в единую картину, являя истину. Истину, которую пытались похоронить, стереть, вырвать из моей души. Ни демонам, ни Альдвиану не под силу разорвать узы, соединяющие нас двоих. Я помню все. Помню, кто я и ради чего живу. Помню обещание, данное ей. И теперь ничто не помешает мне исполнить его. Никакие демоны, никакие императоры, никакие армии. Берегись, владыка. Мясник, возомнивший себя богом, ты ответишь за все. Мое тело начинает шевелиться, а губы произносят родное имя. И одно единственное слово раскатывается громом по подземному ярусу нижнего этажа храма. Менталос обрывает эту ниточку. Было забавно понаблюдать за чужой довольно искусной работой. Он хотел использовать свое наваждение, чтобы выкачать жизненную силу или превратить этого червяка в раба. Признаться, демон чувствует в нем огромный потенциал, но рывком поднимается Инлун. Он ощутил колебания во внешнем барьере, множество аур приближается к ним. Часть уже прорвалась через первый защитный слой, но это уже не важно. Мы закончили, мысленно обращается он к лорду, оглядываясь. Глотки всех жертв перерезаны. Полностью выстояли и прошли проверку только 4 ближайших круга. Среди остальных адептов секты остались лишь единицы. Закончили, грохочет демон, являя свой потусторонний голос. Нам пора. Черное пламя, окружающее и скрывающее его, раскатывается и захватывает только самых сильных и стойких, ближайшие круги. А те, что остаются, получают команду выпотрошить. Выпотрошить всех, но его прежде всего. В их умах вспыхивает образ того, кто не сломался, а наоборот, пробудился. Глава 23. Не все адепты проходят мимо застывшего незнакомца, сумевшего пробраться на подземные ярусы храма. Пока в самых недрах святилища продолжается обряд, вокруг чужака собирается немало практиков, находящихся лишь под частичным контролем демона. Могущественный лорд, стремящийся перевоплотиться в архидемона, направляет их, поэтому адепты Солнечного Ворона решают развлечь себя, делая ставки на то, что же станет с этим нарушителем. Одни уверены, что демон сломит его волю, обратив в послушную марионетку, а другие, коих меньше, склоняются к тому, что вторгшийся практик попросту не выдержит пугающей мощи их союзника, и у незнакомца буквально вытекут мозги. Однако они даже близко не могут предположить, что случится, а внезапно поступившая из недр храма команда окончательно лишает их собственной воли, заставляя действовать. Выпотрошить его. Демоническая ки окружает адептов, когда они поддаются этой силе и атакуют. Лин, имя моей сестренки, которое я едва не позабыл, прокатывается по подземному комплексу. Пропитанный моей духовной энергией крик настолько сильный, что рванувшие на меня адепты замедляются. Выпустив на свободу длани асуры, янтарными росчерками отбрасываю ближайших врагов. Окутанные злобной энергией, они двигаются быстро и хаотично, мелькают в безумной боевой пляске, стремясь поразить меня со всех сторон. Желание порадовать своих хозяев, патриарха секты Инлуна и копавшегося у меня в голове демона, настолько сильное, что их не пугает моя бушующая аура. Даже самые слабые рвутся вперед, но их участь – стать пушечным мясом. Я убиваю их без сожаления и колебаний. Не во славу императора, мне на него плевать. Однако мне не безразлична судьба жителей империи и столицы, в частности. Теперь я осознаю, насколько наш владыка поддался влиянию демонов, сам того не заметив. Он использует их же безжалостную логику и считает, что этим сразит врага, которого не волнуют любые жертвы в их собственной среде. Безумие. Противник-менталист только что разрушил одну иллюзию, вложенную в мою голову, чтобы в нее внедрить другую и этим подчинить себе. Чем же отличается от него император? Оба пытались использовать меня как оружие. Ничем. Нет. Одно отличие действительно есть. Трупоеды не пытаются казаться лучше, чем они есть. Хотя бы в этом искренны. Не считают себя героями, не волнуются о морали. Эти понятия их вообще не трогают. Лишь Эльдвиан убеждает себя, что все сотворенное им зло однажды окупит себя. Однажды послужит удобрением, благодаря которому прорастут всходы добра. Это душевная болезнь, не поддающаяся лечению. Император нельзя переубедить, только уничтожить. Я разбрасываю адептов без особого труда. Патрули первых подземных этажей слабы, они берут количеством, но не силой. В какой-то момент, словно скинув остатки влияния императора и воздействия демона, Я даже начинаю их щадить. Не убиваю, а лишь вырубаю и окутываю оплетающим побегом. Посмотрим, как они будут себя вести, когда сила лорда спадет. Да и не мне решать их судьбы. Пусть этим занимаются суды, а я займусь императором. У меня есть что с него спросить, но мне все еще требуется сила. Сейчас ее недостаточно, чтобы разговор вышел продуктивным, а не закончился, как в прошлый раз. Однако не все сдаются так легко, и порой все же приходится отнимать жизни, как бы мне это ни претило. Чем ниже я спускаюсь, тем серьезнее сопротивляются сектанты. Им нет конца и края, а противники становятся все сильнее. Я ощущаю, как рассеивается демоническая аура, но напор врагов только растет. Где-то на пятом или шестом ярусе я вязну, оставшись один против огромной толпы адептов. Похоже, патриарх копил свои силы годами, набирая практиков со всей империи. Солнечные вороны высокого ранга зажимают меня, окружив десятком техник. Мое ки стремительно утекает. Длани асуры пробивают каменные стены одну за другой, крушат ледяные глыбы, но оплетающему побегу негде разгуляться. Сама структура храма противится моей технике, а тягучий воздух, даже с рассеянной энергией лорда-манипулятора, слишком враждебен, поэтому приходится расходовать слишком много энергии. Я пробиваюсь, но каждый шаг дается с большим трудом. Однако, наконец, меня настигает долгожданная подмога. Карисса со своим отборным ударным отрядом спускается вниз. Вместе с генералом мчится и пастух. Несмотря на возможность сбежать, он не сделал этого и даже вернулся, чтобы рискнуть собственной шкурой. Хотя был ли у него выбор, неважно. «Тигр, безумец, ты еще жив!» — кричит он, и мне даже слышится в его голосе немного радости. Противники падают вокруг меня, сраженные десятком различных техник. Генерал направляет своих бойцов. Меня окружают и берут под защиту. «Отличная работа», — кивает она. «Что удалось разузнать?» «Немного», — сообщаю я. Верховный трупоед где-то внизу и, по всей видимости, пытается улизнуть. «Почему ты так думаешь?» — интересуется женщина. Присутствие демона тает, хотя до этого его сила колебалась, но постоянно росла. «Может, это ловушка?» — предполагает пастух. «Я качаю головой. Вряд ли. Скорее всего, они закончили здесь, исполнили задуманное. Нам надо спуститься еще ниже. Под защитой верных бойцов мы продвигаемся ярус за ярусом в самые недра храма. Во время спуска я действую совместно с другими солдатами, но мы то и дело расходимся в составе разных групп. Замечаю, что, сколько бы со мной ни было соратников, большинство сектантов наваливается именно на меня. Генерал, обращаюсь я к Кариссе. Кажется, сейчас я являюсь их основной целью, делюсь ценными сведениями. Я заметила. И что ты предлагаешь? Спрашивает она. Мы можем использовать это как отвлекающий маневр, когда спустимся вниз. Пока сектанты займутся мной, вы ударным отрядом постараетесь ударить им в спину. Звучит, как план, соглашается она. Только не помри, тигренок, хмыкает военачальница. Вскоре мы достигаем самого конца. Наверное, сложно судить в этом безумии, но то, что мы видим, намекает. Следующим этажом будет уже само подземное царство. Перед нами открывается огромный бескрайний простор, украшенный уродливыми колоннами с изображениями уродливых морд. Я четко ощущаю направление, куда нам надо идти. Там еще колеблются остатки той силы, что пыталась опутать мой рассудок, манипулятор собственной персоной. Однако именно здесь нас ждет самое трудное, остатки сектантов, самые крепкие и безумные. Откуда-то слева долетает мощная аура, почти сравнимая с моей собственной. Золотой целинь, сильный, паскуда. Эй, игрушка императора, ты отверг волю Менталоса. Думаешь, служба ложному владыке спасет тебя? Здесь нет места для тех, кто отказался от истинного пути. Не захотел подчиниться великому господину, тогда падешь от моей руки. Голос эхом многократно отражается от пола и потолка. Я займусь ими, бросаю Кариссе. С тобой останется несколько бойцов, отвечает генерал. Поддержат тебя. Упорствовать нет смысла. Время уходит. Разделив силы на два отряда, военачальница смещается к центру. Пастух тоже остается со мной по собственной воле. «Ну что, готов тут подохнуть?» — спрашивает он язвительно. «Затащил нас в самое пекло. Только после тебя», — отвечаю ему той же монетой. Южанин вызывает у меня противоречивые чувства. Раньше я смотрел на него через искаженную призму, навязанную императором. В той фальшивой реальности пастух был лишь очередным врагом, членом зловещего братства охотников, угрозой для империи и лично для меня. Сейчас же... Когда пелена лжи спала с моих глаз, я вижу в нем совсем другого человека. Человека, запутавшегося в сетях интриг и манипуляций, так же, как и я сам, невольного раба чужой злой воли, вынужденного плясать под дудку тех, кто сильнее и хитрее. Даже тогда, в плену императорских иллюзий, я порой ловил себя на мысли, что мне жаль пастуха, жаль, что судьба столкнула нас по разные стороны баррикад. В другой жизни, не будь мы скованы путами долгой верности, мы могли бы стать, если не друзьями, то по крайней мере союзниками. Теперь, когда правда обнажилась, эта убежденность лишь окрепла. Я вижу в пастухе отражение себя самого, марионетку в руках безжалостных кукловодов. И пусть нити, что дергают нас, разные, суть одна. Мы оба, пешки в чужой игре. Может быть, подсознательно я всегда чувствовал в нем такую же жертву обстоятельств. Потому и не мог возненавидеть до конца, даже когда мой разум застилала алая пелена навязанной вражды. Меж тем угрозы скорой кончины от невидимого противника продолжают сыпаться, становясь все громче. Начинает казаться, что говорят демоны, замершие на колоннах. Однако скоро появляется и обладатель голоса в сопровождении свиты из двух дюжин самых сильных практиков. Поддержка Кариссы, отобранная из лучших бойцов и офицеров, едва уступает им в мощи. Их предводитель, здоровый и массивный боец в традиционном желтом одеянии солнечных воронов, покрытый красными татуировками. Голова напрочь бритая, лишь пучок волос собран в длинный хвост. Я лично преподнесу твое бездыханное тело Менталосу. За это он наградит меня еще сильнее. Радостно скалится адепт. Его аура высвобождается, и вокруг разливается чудовищная ки. Да, она находится на уровне с моей собственной, но при этом сквозит отборным демоническим безумием. Не слышал фразу про шкуру неубитого медведя? Кричу, выставив раскрытую ладонь в его сторону. Молчать, ублюдок, огрызается он. Никому не трогать его, он мой. Ты, отродье, подохнешь от руки великого багрового вепря. Ага, два раза. Медведь таких вепрей на завтрак ест. Остальные адепты огибают нас, давая простор вожаку. Часть бросается за основным отрядом Кариссы, но им путь преграждает пастух с солдатами. Между ними вспыхивает сражение. Вепрь сводит руки вместе мощным хлопком. Воздух сотрясается, а вокруг поднимаются храмовые плиты. На удивление он манипулирует ими довольно легко. Прочные куски обработанной породы разделяются и складываются вокруг нас куполом. Я не облегчаю ему жизни и нападаю, сократив дистанцию шагом пылающего солнца. Оппонент медленнее меня, но умудряется ускользать, возводя вокруг каменный лабиринт. Плиты падают со всех сторон, стремясь сокрушить меня, а под ногами открываются ловушки. Из стен выстреливают длинные каменные шипы. Я проламываю преграды пылающими дланями, улавливаю его ауру и начинаю преследовать, стараясь вывести на эмоции. Помнится, ты собрался преподнести меня демону, видимо, хочешь дождаться, пока я умру от старости, да. Здоровяк отвечает лишь гулким хохотом. Лабиринт прочен, и на его расчистку уходит много времени. Однако я улавливаю, как сила багрового вепря начинает многократно расти. Каменная порода стягивается в одно место, ко мне. Оплетающий побег окружает меня, защищая от перспективы быть раздавленным. Растения окутывают мое тело, а поверх длани асуры накрывают защитным янтарным покровом. Под двумя техниками таится третья, самая слабая, крепче камня, но только так мне удается выжить и выстоять под нескончаемым потоком гранитных осколков. Когда шквал ослабевает, замечаю, как в глазах противника отражается удивление. Он явно не рассчитывал, что я переживу эту технику. «Сейчас я покажу тебе, почему меня прозвали вепрем», — подает голос адепт. Не дожидаясь следующего удара, шагом пылающего солнца скольжу по нескончаемому потоку породы, что начинает лететь в сторону сектанта. Плиты трескаются, превращаясь в мелкий щебень, а потом в каменный порошок, сплетаются и стягиваются к центру, закручиваясь вокруг мощного источника. Там, в центре, парит багровый вепрь. Его руки плетут узор техники, мощный, но требующий времени. Я не намерен ждать. Стремительными прыжками сокращаю дистанцию, используя шаг. Передо мной вырастают каменные стены, но длани асуры крошат их, не сбавляя темпа. Вепрь концентрирует ки вокруг себя, задавая ей направление взмахами кулаков. Каждый сделанный им жест ускоряет появление чудовищного исполина за его спиной. Пустоту начинают закрывать чешуйки из прочного темного гранита, пропитанного демонической энергией, формируя силуэт огромной каменной туши зверя. Он не успевает закончить технику, но все же умудряется защититься, спешно нарастив дополнительный слой тверди на груди. Я сношу его сдвоенным ударом кулаков, реальных и янтарных. Противник с хыканьем отлетает прочь, проломив колонну. Формирование вепря не прерывается, а лишь замедляется. Враг все еще жив, просто так его не прикончить. С шумным вдохом он выбирается из обломков колонны, но тут его уже поджидаю его. 6 конечностей, включая мою пару рук, обрушиваются на него подобно метеорам, разгоняя тьму. Демоны на колоннах оживают под влиянием бездушной техники. Стихия земли переплетается с абсолютной тьмой. Смешно. Это жалкое подобие трупоедов едва может меня замедлить. 2 янтарных росчерка берут на себя зачистку окружающего пространства, справляясь с их нападками, пока я продолжаю атаковать вепря. Неповоротливый гигант покрывает себя гранитной чешуей, одновременно защищаясь от моих атак и продолжая создавать могучего зверя. Бочкообразное каменное тело начинает разворачиваться в мою сторону, но я вкладываю всю силу в атаку и, обогнув адепта шагом пылающего солнца, мощным ударом длани отправляю его в новый полет. Спиной он пробивает собственную технику, и массивное каменное тело начинает опадать. Оппонент с трудом поднимается, пошатываясь на подгибающихся ногах. «Это еще не все», — хрипит он. «Как скажешь», — равнодушно отвечаю я. И, рывком возникнув у него над головой, впечатываю врага ударом длани в пол так, что от его тела разбегается длинная сеть трещин, а несколько плит проседает на пяток локтей вглубь. «Ты закончил?» — тяжело дышит пастух, утирая кровь с лица. Отряд поддержки, оставленный Кариссой, сильно потрепало, есть раненые, но все целы. «Да, двигаем». Мы пробираемся вслед за генералом к центру последнего подземного яруса. Перед нашими глазами открываются последствия ужасающего ритуала. Множество человеческих тел с перерезанными глотками лежат ровными кольцами. Рядом с ними вперемешку валяются сектанты, но более хаотично. Чем ближе мы подбираемся к центру, тем меньше их становится. Карисса встречает нас у сердцевины этого прогнившего места. Здесь остывает отвратительная ки лорда демонов. «Не успели», — с гневом бросает генерал. «Осмотрев места сражения и ритуала, мы собираем вместе пленных, которых удалось взять живыми. Военный совет проводим в малом кругу прямо здесь. Я, генерал и несколько офицеров. Что мы имеем?» — говорит военачальница. «Гору трупов и остаточные следы патриарха и демона-лорда. Такое количество поглощенной энергии может превратить лорда в архидемона», — с опаской говорит майор. «Немного грузный, но все еще крепкий мужчина, что сражался рядом с Кариссой как в особняке наверху, так и тут». Офицеры в порядке старшинства и звания высказывают разные теории. «Тем временем я думаю о происходящем. Император использовал меня для своих целей. Пытался, во всяком случае. Пусть раньше я и сомневался, но сейчас уверен, нам с ним не по пути. Он убил мою сестру», признался почти открыто. «Да, он не помнит каждую поглощенную душу, ведь для него они всего лишь пища, продлевающая его жизнь. Я отказываюсь служить такому ублюдку, но сейчас неподходящее время для широких жестов. Если позволить патриарху солнечных воронов и демону воплотить задуманное, всю империю зальет кровью. Месть придется отложить. Сначала надо разобраться с этой угрозой, да и сил мне не хватит, чтобы противостоять императору в открытом бою. Тем более, что в этот раз он точно не отпустит меня живым, так что лучше вообще не подходить к нему близко. Как он там сказал, сейчас Эльдвиан единственный в империи достиг этапа ониксовой черепахи. Значит, я стану вторым. Нужно только узнать, насколько далеко этот этап пролегает от моего собственного. «Тигр, выскажи свое мнение», — обращается ко мне Карисса. «Я не только размышлял об императоре, но и краем уха слушал доводы остальных. Мой генерал, у меня большие сомнения насчет добытой нами информации. Если это и правда, то лишь ее часть. Они, несомненно, готовят ловушку для императора. Однако после нашего вторжения они, скорее всего, переиграют свои планы. Мы с пастухом допросили бойца из младших адептов, а те, вероятно, не владеют полной картиной. Что ты хочешь сказать?» — хмурится бледнолицый капитан, напоминающий ожившего мертвеца. «Слишком много лишних действий, разыгрывать какую-то показательную резню в столице. Даже если действительно таков был изначальный план, сейчас император будет настороже. Да и не факт, что он вообще отправится в город. Вздор, наш владыка ни за что не бросит своих подданных», — кричит молодой офицер, едва нацепивший звезды лейтенанта. «Этакого, смотрю я на него с неприкрытым сомнением. Предателей, что ли? да большая часть столицы сейчас поддержала мятеж. Сильное заявление для того, кто носит чужую личину, говорит Карисса. Тигр, давай ближе к сути, больше конкретики. Заговорщики вероятнее будут действовать там, где император объявится наверняка. Там, где им удобнее будет подготовить ловушку. Мы с Кариссой переглядываемся и говорим почти одновременно. Обращение к имперскому совету. Чего? Удивленно восклицает пастух, молчавший все это время. Это обязательное выступление, проходящее в пышной форме в столичном дворце городского совета, просвещаю я южанина. Время назначают заранее, чтобы все представители знати, даже из самых далеких уголков империи, успели прибыть загодя. Император обязательно будет, он сам назначает этот день, подтверждает военачальница. И это событие должно произойти уже через 5 дней, добавляет худощавый капитан. И все же вариант сложным штурмом я бы не стал отметать, говорит Карисса. Он может оттянуть часть сил на себя, ослабить оборону дворца. В воздухе повисает неопределенность. Согласен с генералом, поддерживает ее майор. Либо же таким образом они могут создать отличную видимость, что никаких врагов не осталось и в столице безопасно. Значит, сначала, возможно, ложный штурм, подвожу итог я. Дальше в любом случае будет имперский совет. При таком раскладе создастся впечатление, что большая часть мятежников повержена. Тут вступает Карисса. В любом случае у нас есть очень острая проблема, как приговор говорит генерал. Мы не знаем, кому можем доверять. И нам не хватает адептов, способных встать с нами плечом к плечу. Кажется, у меня есть идея, как мы можем попробовать получить подкрепление, выступаю я, привлекая всеобщее внимание. Не тяни, тигр. Сразу же реагирует генерал. Выкладывай. Глава 24. Могу ли я им доверять, а еще важнее, сможет ли он мне помочь? Еще тогда, в академии, я ощутил его доброту. Лиан из клана Золотой Сакуры, порядочный человек, что, на мой взгляд, вообще неслыханно для аристократа, от которых я пока что видел лишь кровь и грязь. Ладно, поправляю себя, не все они такие мрази. Айка из клана Звездного Ветра не выдала меня при встрече, а клан Лунного Камня выручал с алхимическими заказами. Тот же умник из клана Весенней Грозы или капитан Эйрин также оказались честными людьми. Что же скажет Лиан на мое предложение? Насколько мне удалось разузнать у пленников, захваченных во время попытки ликвидации Кариссы, ни один член клана Золотой Сакуры не участвовал в собрании заговорщиков. Похоже, они стараются придерживаться нейтралитета во всех стычках между знатью. Однако если на кону стоит будущее всей империи, чью сторону они займут? По пути в столицу меня занимают эти размышления. Генералы и остальные офицеры из доверенного круга поддержали идею, но все понимают, что помощи одного, пусть и могущественного клана, будет недостаточно. Они также обещали не сидеть сложа руки, а искать поддержки среди знати, еще верной императору. Осторожно, не раскрывая всех деталей нашего плана, военачальница уже связалась с кланом Пламенного Тигра, к которому принадлежал павший капитан Эйрин. Несмотря на трагедию, они остаются верны ей и императору. Одно упоминание Эльдвиана, даже в собственных мыслях, порождает во мне гнев. Не зря я хотел его убить. Он ничем не лучше лорда-манипулятора, сбежавшего из глубин храма. Мы двигаемся небольшим отрядом, уже не скрываясь. Время превыше всего. До собрания остается всего 5 дней. Катастрофически мало. Эй, тигр, или кто ты там на самом деле, обращается ко мне пастух. Впрочем, это не так важно, как то, о чем я хочу тебя попросить. Мы чуть обгоняем остальных и можем спокойно поговорить. Чего хотел? Внимательно смотрю на своего соратника, к которому после недавней стычки испытываю намного больше уважения, чем к императору. Послушай, я ведь всего лишь пешка на доске, где две стороны разыгрывают свою партию. Одни толкают меня вперед, другие тянут назад, и каждый уверен, что я должен следовать именно его указаниям. Так, может, есть шанс, он с надеждой смотрит на меня, что меня пощадят. Я все же хочу вновь увидеть свою матушку. Хочу воплотить давнюю мечту и зажить нормальной жизнью, без кровопролития. Мои мысли заняты другим, но меня радуют его устремления. Это зависит не от меня. Пастух приближается, тронув поводья. Я же практикую стихию земли, смогу помогать людям. Буду возводить дома, мечтательно говорит он. И денег заработаю, и бедным помогу, тем, кто заплатить не сможет. Сделаю бесплатно. С удивлением смотрю на него, силясь понять, как с такими мыслями он вообще влез в братство. На моих руках тоже немало крови, так что тут мы в чем-то похожи. Я уже все сказал, но ты же можешь хотя бы замолвить за меня словечко. Я лишь маленькая сошка, которая ничего не решает. Отслужу, сколько потребуется, и он смотрит на меня с надеждой. Вздохнув, обещаю, я поговорю о тебе с генералом. На входе в столицу мы разделяемся с людьми Кариссы. Она въезжает с отрядом бойцов, а я, забрав пастуха, проникаю тихо и незаметно, прикинувшись обычным путником. На входе в город вижу, насколько сильно снизилось количество желающих попасть в столицу. Сейчас больше людей стремятся ее покинуть, точно домашние животные, почуявшие приближение природного катаклизма. Обычному человеку добраться до клана Золотой Сакуры не так-то просто. Их столичное имение расположено в самом сердце богатейшего района знати. Я оставляю пастуха передохнуть в небольшой гостинице, а сам отправляюсь на поиски. С моими навыками проникнуть туда несложно. По пути, несколько раз сменив личину, я предстаю перед центральными воротами, ведущими в резиденцию. За ними виден цветущий благоухающий сад. Деревья сакуры покрыты розовыми лепестками, и это навевает воспоминания о нашем первом совместном приключении с Тикору. Жаль, названный братец не смог приехать в столицу, он остался за старшего в ее армии, как верный адъютант. Из речей генерала я вскользь слышал, что у него все в порядке. Вот и хорошо, не хватало еще, чтобы он сложил голову в этой междоусобной грызне. Эй, попрошайка, обращается ко мне молодой стражник, одет в золотистые одежды, вышитых причудливым узором сакуры. Ветви словно оживают на его ханьфу, когда он делает несколько шагов в мою сторону. Как ты сумел сюда пробраться? На вид я сейчас неопрятен и действительно напоминаю оборванца, однако сделал это специально, чтобы привлечь внимание и проверить клан. Действительно ли здесь живут такие люди, как я думал? У меня послание для юного господина Лиана. Выполняю легкий поклон. Второй страж у ворот хмурится и тоже делает шаг ко мне. Видно, что им противно, но они сдерживаются. Бородатый, второй страж осматривает меня и холодно отвечает. Много вас здесь таких бродит. Лучше уходи, подпускает он угрозы в голос. Все знают доброту нашего господина и идут бесконечным караваном просить подаяния. Однако сейчас не лучшее время. Хочешь получить монет? Приходи после проведения имперского совета. Все члены клана сейчас заняты. Выдержав грозный взгляд охранника, безмятежно отвечаю. Мне не нужно подаяние, и уйду я, только если вы передадите, что его спрашивает Рен. Молодой стражник смотрит на старшего и улыбается, едва сдерживая смех. Он что, издевается? Потом переводит взгляд на меня и делает еще шаг. Какой еще Рен? Да так каждого второго простолюдина в нашей империи зовут. Я сдержанно выпускаю свою ауру, сдержанно, четко контролируя ее мощь. Вокруг меня по плитам разбегаются трещины. Ки охватывает стражей, как бесплотная вуаль, и ближайшие к ним плиты лишь подрагивают. Уточните, что Рен из Академии. Он поймет, улыбаюсь я в ответ. И поспешите, пожалуйста. Дело действительно важное. Теперь молодчик удивленно пучит глаза, видно, что он хочет что-то ответить, но его горло перехватывает возникшим давлением духовной энергии. Бородач реагирует спокойнее, но и в его глазах мелькает удивление. Он медленно кивает, и уже через несколько минут меня ведут через сад к жилищу Лиана. Как и в академии, построек здесь немного. Всего несколько хозяйственных зданий и три пагоды, где проживают члены клана. Весьма скромно для одного из влиятельнейших кланов империи. Покои Лиана располагаются в небольшой трехъярусной пагоде слева от центрального сада. Молодой стражник, все еще поглядывающий на меня с опаской, провожает меня к лестнице, ведущей на этаж наследника. Территория дворца Лиана отделена от остальной большим прудом и искусственным каналом. Дальше я не пойду, воин клана указывает на красный мост из редкой породы древесины, переходящий через канал. Господин сам вас встретит. Поблагодарив провожатого, двигаюсь дальше и, наконец, сбрасывая образ тигра, не могу предстать в таком виде перед старым знакомым. Лиан уже идет по дороге мне навстречу. С нашей последней встречи он возмужал, благодаря прогрессу в этапах культивации. Стал крепче и шире в плечах, но не утратил своей утонченности и легкости. Глаза смотрит мягко, с нескрываемым интересом, губы трогает улыбка. «Рад тебя видеть, Рен», он приветственно кивает и слегка наклоняется. «Я делаю поклон чуть глубже, но не сильно», словно намекая на небольшую разницу в нашем положении. Пусть по статусу он и гораздо выше меня, но по силе не только не уступаю, но и превосхожу на целый этап, что он сразу и подмечает. Ты и тогда не мог скрыть от меня своего стремления к развитию и продвижению по пути боевых искусств. А покинув академию, вижу, в этом сильно преуспел, он внимательно всматривается в меня, я ощущаю в его ауре легкое волнение. Надеюсь, ты пришел не убить меня, в империи сейчас неспокойно. Наш клан не любит вмешиваться в эти грязные игры. Мы стараемся придерживаться нейтралитета, разве что старая вражда отца с главой Кровавого моря Зейном. Да и то в последнее время она поутихла. Зачем же мне убивать старого друга? Это, конечно, наглость с моей стороны, ведь мы не настолько близки, но этим пытаюсь показать свое расположение к нему. Наследник кротко улыбается и кивает, соглашаясь с этой оценкой. Честно сказать, мы находимся в отчаянном положении, добавляю я. Можем поговорить в спокойном месте, тут всегда спокойно, но если ты хочешь присесть и чего-нибудь выпить, он указывает рукой в центр своего собственного сада, где расположилась беседка, умело вписанная в обстановку. Лиан вместо алкоголя предпочитает чай, и я с радостью разделяю с ним этот душистый напиток, бодрящий и горячий, с приятным ароматом горных цветов. Чаепитие сопровождается приятной беседой, я стараюсь не распыляться, но на некоторые вопросы Лиана приходится отвечать подробно. В общем и целом, ситуация в стране на грани братоубийственной войны. И если раньше мы думали, что демоны грозят нам лишь у границ, на линии фронта, то сейчас они пробрались в самое сердце империи, а число предателей, скорее всего, превосходит число верных императору подданных. Закончив, смотрю на него с надеждой. Лиан молчит долго, неторопливо разливает остатки чая по чашам. Я его не тороплю. Знаешь, Рен, я, честно, был сильно удивлен, увидев тебя. Да, в академии мы неплохо ладили. Ты сразу показался мне любопытным человеком, но я не думал, что судьба сведет нас вновь в таких обстоятельствах, вздыхает он. Что скажешь? Я осознаю, что последнее слово, вероятно, за главой клана, но не давлю. Не стоит обрывать единственную ниточку. Лиан хоть и порядочный человек, но нас действительно мало что связывает. Мне остается надеяться лишь на его рассудительность и преданность клана императору. На лице собеседника читается тревога и сомнение. Тут не мне решать, Рен. Сначала я поговорю с отцом, а ты пока приведи себя в порядок. Не стоит к нему идти в таком виде, усмехается он. Однако стоит тебя предупредить, дело сложное, даже не знаю, как он отреагирует. Глава золотой сакуры Фэньхуа полностью соответствует своему имени, которое означает молодой, энергичный. Даже в преклонном возрасте, сильно сокращенном практикой боевых искусств, он остается бодрым и продолжает активно участвовать в делах клана, несмотря на уже вполне вставшего на ноги наследника, готового принять бразды правления. Вот и сейчас он пишет письма, отправляя своим братьям новые распоряжения, когда в покой входит Лиан. Сын, Фэнь наклоняет голову на бок, долгий труд каллиграфической кистью утомляет, и шея порядком затекла. Что привело тебя в мои покои? Появились новые идеи касательно предстоящего имперского совета? Ты же помнишь, что желательно удержаться от открытой вражды, как и прежде. За исключением старого пройдохи Зейна, со всеми остальными кланами нам удалось наладить, а с некоторыми даже укрепить отношения.